Глава 18. «Кэролайн, довольно плакать. Скоро приедут гости, а мы с тобой встретим их с красными глазами и слипшимися ресницами». Эмили обнимала сестру вот уже почти целый час и плакала сама, но пора было успокаиваться. «Я принимаюсь рыдать всякий раз, как представлю, что вам довелось пережить из-за меня». Молодая миссис Рис Джонс улыбнулась сквозь слезы. А Филипп приходит в ярость, думая о тех, кто прислал эту телеграмму. И я разделяю его чувства. Найти бы этого негодяя и запереть в темнице до конца его дней. Леди Боффорд тоже с влажными глазами любовалась нарядно одетыми племянницами. Какое счастье, что время траура окончилось, едва начавшись. В том, что случилось, нет твоей вины, дорогая. Сегодня леди Гренвилл уже не первый раз говорила это, но Кэролайн не могла полностью согласиться с этим утверждением, считая себя виновной в горе семьи и болезни матери. Леди Уитмен никогда уже не стать прежней. Мнимая потеря младшей дочери отняла у нее по меньшей мере 10 лет жизни. «Только не начинайте заново эту унылую песню, молодые леди», — решительно приказала тетушка Розалин, заметив, что Кэролайн приготовилась спорить с сестрой. «Ступайте, приведите себя в должный вид. Скоро все соседи будут поздравлять нас с благополучным избавлением от беды, и вы должны сиять от счастья, а не заливаться слезами на радость сплетницам». Сестры, все так же обнявшись, ушли наверх, а леди Боффорд потянулась за книгой. Ей нравилось держать в руках новый роман мистера Мартинса. Что-то подумают о нем в Торнвуде. Бал начался позже назначенного времени. Так многословно гости леди Гренвилл выражали мистеру и миссис Рис Джонс свои впечатления от известия сперва об их трагической гибели, а потом о чудесном спасении, которого, собственно говоря, и не было. Миссис Меллет, тетушка Филиппа, не удержалась от слез, и некоторые дамы с облегчением приложили к глазам платочки. Раз уж одна из них позволила себе заплакать на людях, другим тоже можно прослезиться. Все-таки не каждый день случаются подобные истории. Эмили с легкостью могла прочесть мысли этих леди и испытывала к ним что-то сродни жалости. Как долго еще предрассудки будут властвовать над чувствами? Сама она, конечно же, последовала совету тетушки Розалин и старалась улыбаться как можно радостнее и не переживала по поводу припухших глаз. Доктор Вуд осведомился о ее здоровье, но его больше беспокоила ее хромота, нежели состояние ее нервов. Леди Гренвилл тепло поблагодарила старого друга за заботу и поздравила будущего дедушку со скорым появлением на свет маленького Говарда. «Сьюзен выглядит прелестно», — сказала она. «Согласен, она переносит свое особенное положение лучше, чем ее подруга, наша дорогая миссис Пейтон». Доктор Вуд всегда испытывал расположение к легкомысленной и эгоистичной Дафне. «И она была так рада приехать на этот чудесный праздник». Не повредят ли танцы ее состоянию? Эмили искренне надеялась, что ее подруга повеселится сегодня без ущерба для своего здоровья. «Уверен, что они пойдут ей только на пользу», — успокоил ее доктор Вуд. «В последние дни погода была неподходящей для прогулок, и нашей бедной девочке пришлось провести дома слишком много времени, отчего она начала превращаться в раздражительную и капризную особу. Мы с Генри развлекали ее как могли, но она не так любит лишать анаграммы, как я, и начинает зевать золотой картами, которые ей предлагает муж. Так что я очень рад, что она может провести этот вечер в Гренвилл-парке с друзьями, танцуя и болтая. А вот вид миссис Стоунвилл, боюсь, я не назвал бы цветущим». Эмили печально кивнула. Сегодня она еще не успела переговорить с Джейн, но заметила безрадостный вид подруги. «Миссис Стоунвилл приехала только с братом. Ее супруг, вероятно, остался в Лондоне заниматься своими делами. Вот только в чем состояли эти дела? И стоили ли они слез бедняжки Джейн? Мне очень жаль, если миссис Стоунвилл не нашла в браке то счастье, которого заслуживает». Доктор Вуд озабоченно покачал головой. «Вы ведь простите мне эти слова. Я так люблю вас всех, мои милые юные леди». «О, мы очень ценим вашу дружбу и ваше сочувствие». Эмили проводила взглядом мистера Ридла, который явно намеревался пригласить Джейн на следующий танец. «И хотела бы я опровергнуть ваши слова, но, боюсь, не смогу». Мистер Эдмунд Стоунвилл оказался не тем человеком. Он совсем не ценит достоинства своей жены. «Мне грустно это слышать. Старый доктор тоже посмотрел на миссис Стоунвилль и Ридла. Может быть, вашей подруге стоит пожаловаться своему отцу?» «Джейн слишком горда, чтобы жаловаться. Или дело в том, что мистер Несбит не поймет ее жалоб? Она вышла замуж за человека, который идеально подходит на роль ее супруга. Так считает ее отец. Они оба сами ведут дела, и, скорее всего, мистер Несбит не увидит ничего плохого в том, что Эдмунд оставляет жену дома, пока сам занят в конторе. Это не показалось бы странным в кругу дельцов, но мистер Стоунвилль женился на дочери джентльмена», — возразил доктор Вуд. «К тому же совсем недавно. Молодожену не положено пренебрегать прелестной женой». Эмили была согласна с этим утверждением, вот только что она могла сделать. Самой поговорить с мистером Несбитом. Навряд ли Джейн понравится это вмешательство в ее жизнь, но она простит подругу. Или лучше начать с Эдмунда Стоунвилля, почему бы и нет. Эдмунд был связан с семьей Эмили еще до знакомства с Джейн. Доктор Вуд прервал ее размышления. «Ваш супруг тоже вызывает у меня беспокойство. Мы давно привыкли к его серьезному виду, но сегодня он кажется мне излишне мрачным. Понимаю, путешествие измотало его, но ваш брат от души развлекается, словно уже забыл о поездке. Хорошо бы и лорду Гренвиллу последовать его примеру». Реджинальд в противоположном углу залы развлекал какими-то историями группку молодых леди, но в основном его улыбки предназначались мисс Оуэнс. «Как хорошо, что я пригласила ее. Кажется, тетушка Розалин была права, когда еще осенью предполагала особое отношение Реджи к этой девушке. Как было бы хорошо, если бы он сделал предложение». Матушка за свадебными хлопотами сразу же забыла о своем плохом самочувствии. Лорд и леди Уитмен не приехали на бал. И сейчас Эмили не считала справедливым обвинять матушку в нежелании встречаться с леди Боффорд и воспитанницей своей дочери. Как бы леди Уитмен не относилась к Люси Хаттон и своей кузине, побывать на празднике в честь возвращения своей младшей дочери не только из свадебного путешествия, но и из небытия ей помешало единственное состояние ее здоровья. «Вчера Уильям навещал свою бабушку», — откликнулась Эмили на слова доктора Вуда. «Думаю, его расстроил ее болезненный вид». Она не сказала, что по дороге лорд Гренвилл собирался заехать на ферму Колтона. Он сообщил об этом за завтраком. Вернулся Уильям слишком поздно, чтобы увидеться с женой, или же продолжал сердиться и не захотел говорить с ней. Эмили подозревала вторую причину. Пока не вернулась из Гринвича леди Боффорд, Уильям не появлялся в столовой, и его супруга завтракала и обедала только вместе с детьми. Так или иначе, лорду Гренвиллу придется с ней объясниться. Она должна знать, чем закончилась его поездка к миссис Брэнсвик. «Тогда я могу его понять», — доктор сочувственно вздохнул. «Леди Пламсбери — сильная женщина, и мы все полагали еще много лет видеть ее в добром здравии. Несмотря на ее возраст, удар оказался внезапным для нас и прежде всего для вашего супруга. Он привык видеть свою бабушку полной сил, преисполненной планов и намерений». «Так оно и есть», — снова согласилась Эмили. «Уильяму придется смириться с тем, что леди Пламсбери не вечна. Боюсь, за те несколько недель, что он путешествовал, состояние его бабушки могло измениться». «Я навещал ее недавно», — заметил доктор Вуд, — «и не заметил особых перемен. Сила ее духа по-прежнему огромна, и она все так же неутомима в том, что касается собственности». «Эмили, ты должна потанцевать со мной. Не будем нарушать нашу традицию». Перед диваном возник Генри Говард, как и Ричард Сомерсвиль, считавший себя лучшим другом леди Гренвилл. Молодая женщина извинилась перед своим собеседником. Старый доктор с улыбкой принял извинения и сказал, что предпочитает любоваться тем, как она танцует, нежели тем, как сидит на диване и слушает речи старика. «Когда ожидать визита твоих родителей?» Эмили надоели обеспокоенные взгляды, которые на нее бросал Генри, и она решила отвлечь его. В отличие от Сомерсвилля, Говард не пытался говорить с ней о романе лорда Гренвилла и миссис Рейвенси, ведь Генри приходился Уильяму кузеном, но это не означало, что его не огорчают эти гадкие слухи. Леди Гренвилл немало поспособствовала браку Генри и Сьюзен, за что Говард был ей признателен, но его молчаливое сочувствие раздражало. «В начале апреля». Генри с готовностью подхватил предложенную тему, но его добродушное, жизнерадостное лицо сразу вытянулось. Уж очень суровый нрав был у его матушки. «Моя мать хочет убедиться, что у Сьюзан есть необходимый комфорт для благополучного течения». Он не сказал беременности, и леди Гренвилл слегка улыбнулась. «Вот еще одна жертва предрассудков. А ведь Генри еще так молод. С дядюшкой-доктором? Даже твоя мать должна признать, что миссис Генри Говард очень повезло. Она может совершенно не тревожиться о своем здоровье. Ты ведь знаешь, ее кузина умерла во время родов. Все-таки Генри не безнадежен. И Сьюзен время от времени со страхом заговаривает об этом. Но и я, и дядюшка Энтони стараемся успокоить ее. После того, как у Пейтонов появится ребенок, Сьюзен успокоится и будет думать только о том, что это чудесно — держать на руках малыша». Эмили сдержала вздох, чтобы еще больше не огорчать друга. Неужели ей самой так и не познать радость материнства? Да, у нее есть Лоренс, Люси, и, как она надеялась, появится малышка Эйприл. И все же ей бы хотелось, чтобы у нее был и собственный ребенок. Не последовать ли примеру Уильяма и не завести роман? Не ради чувств, чтобы там ни говорила леди Боффорд о новой любви, а ради ребенка. Вот только она уже не так молода и никогда не была красивой, чтобы вместо старых друзей около нее появлялись новые поклонники. Чтобы отвлечься, Эмили указала на Ридла, с улыбкой рассказывающего что-то Джейн. «Наш лондонский гость, похоже, решил задержаться в Торнвуде. Неужели его скандальные похождения все еще не забылись?» «В Лондоне должно быть что ни день. Новый скандал», — улыбнулся Генри. «Думаю, Ридлу просто понравилось. В Торнвуде больше, чем он мог себе представить, когда его сослали к дядюшке. Похоже, он остается здесь из-за Джейн. Если они будут танцевать так часто, торнвудских сплетниц ожидает еще одна радость. После отъезда миссис Рейвенси не случалось ничего столь же интересного». Эмили понимала, что ей придется поговорить с подругой. Танец закончился, и мистер Ридл проводил Джейн к Сьюзен с явным намерением пригласить на танец и миссис Говард. К удивлению Эмили, Сьюзен что-то холодно сказала джентльмену и нарочито отвернулась к миссис Кастлтон. «Чем это мистер Ридл не угодил твоей жене?» Леди Гренвилл и Говард медленно направлялись к друзьям, и у них еще было время поговорить. До сих пор она всегда защищала его от моих ироничных высказываний. Горничная сказала ей, что Ридл расспрашивал о Минне. Сьюзен расстроилась. Она до сих пор жалеет о своей прежней наперснице, и теперь она сердится на Ридла за его неуместное любопытство. «Как он мог стать таким бестактным?» — возмутилась Эмили. «Я слышал, он собирается написать книгу о провинциальном обществе. Но, конечно, это не дает ему права расспрашивать прислугу в домах его друзей», — согласился Генри. Горничная Сьюзен Минни умерла уже почти 3 года назад, но впечатлительная миссис Говард до сих пор не забыла о трагедии. Девушка покончила с собой из-за несчастной любви, приняла слишком большую дозу снотворного порошка. Тем летом горничных словно настигло какое-то проклятие. Фанни, горничная леди Гренвилл, упала на лестнице и сломала шею, а помощница миссис Пейтон упала с окна, оскользнувшись на подоконнике во время уборки. Последней свою погибель нашла Энн, работавшая в доме Сомерсвиллей, и ее смерть была на совести убийцы. Все четверо подруг тяжело переживали происходившее, и только время и новое волнение помогали им мало-помалу забывать о тех трагедиях. И вот теперь праздное любопытство столичного повеса заставляет их вновь вспомнить о пережитом. В положении Сьюзен подобные воспоминания особенно опасны. Ничего удивительного, что она рассердилась. Мистер Ридл, ничуть не обескураженный холодностью миссис Говард, обратился к Эмили с радостным приветствием и повторил приглашение на танец, которое было вежливо отвергнуто. Леди Гренвилл из-за своей болезни танцевала очень мало, и только самые медленные танцы... Обычно ее партнером был мистер Говард, иногда и лорд Гренвилл танцевал со своей женой, но сегодня он даже не пытался приблизиться к ней. Ну и пусть. Она не будет огорчаться. Этот праздник она устроила ради Филиппа и Кэролайн, и они выглядят именно так, как ей бы хотелось, счастливыми молодоженами. Позже, когда Эмили покинула бальную залу, чтобы посидеть в гостиной, с миссис Логан и другими дамами почтенного возраста, она увидела в коридоре, ведущем к кабинету лорда Гренвилла и библиотеке, как мистер Ридл о чем-то беседует с дворецким. Леди Гренвилл остановилась, так и не войдя в гостиную. Люди, хорошо знавшие дворецкого лорда Гренвилла, сквозь вежливость на лице Спаркса явственно могли прочесть раздражение. Мистер Ридл стоял спиной к Эмили, но она была уверена, что он улыбается своей беззаботной глуповатой улыбкой и даже не подозревает, что ведет себя недостойным образом. Леди Гренвилл продолжала оставаться на своем месте, пока ее не заметил Спаркс. С выражением неподдельного облегчения на лице дворецкий что-то сказал Ридлу, скорее всего, извинился и направился к миледи. Джентльмен тотчас обернулся, чтобы Эмили могла рассмотреть ту самую улыбку, которую она и ожидала увидеть. «Чем я могу помочь, миледи?» — в голосе Спаркса слышалась благодарность. «Пожалуйста, найдите миссис Даром и попросите ее приготовить комнату для полковника Дейла. Он останется в Гренвилл-парке на ночь». Дворецкий поклонился и поспешил исполнять поручение. Полковник Дейл был дружен с отцом Филиппа Рис-Джонса, а после смерти друга опекал его сына. Старый солдат. Его выражения редко отличались изяществом, но он был добрым и честным человеком и оказал неоценимую помощь Филиппу вместе с леди Гренвилл и ее друзьями, доказав его невиновность в убийствах двух молодых леди. Полковника Дейла Эмили всегда была рада видеть, а его ласковое утешительное письмо, полученное ею после того, как он узнал о мнимой гибели четы Рис-Джонсов, она собиралась хранить, несмотря на то, что надобность в утешениях отпала. Сегодня ей удалось уговорить полковника заночевать в Гренвилл-парке. Эмили казалось, что старый вояка становится более галантным в присутствии леди Боффорд. «Почему бы не дать ему шанс?» — так считала племянница леди Боффорд, не упускавшая случая поспособствовать чьим-либо матримониальным планам. Как только Спаркс удалился со своей поспешностью, какую мог себе позволить, не теряя достоинства, леди Гренвилл повернулась к мистеру Ридлу. «Могу я что-то сделать для вас?» Она говорила холодно, явственно давая понять, как неуместен был его разговор с дворецким, но не была уверена, что молодой джентльмен поймет намек. Хотя Ридл один или два раза удивил ее неожиданно здравыми суждениями, она считала это простой случайностью. «О, нет-нет, я лишь немного поболтал со Спарксом. Славный малый!» — широко улыбнулся Ридл, слегка поклонился и неторопливо направился в сторону кабинета, где лорд Гренвилл с несколькими джентльменами уже спрятался от надоевшего праздничного шума. Эмили невольно тоже улыбнулась, и никому бы не пришло в голову назвать Спаркса славным малым. И все же, после того, как дворецкий притворил парадную дверь за последним из отъезжающих гостей, она спросила, о чем с ним беседовал мистер Ридл. «Он спрашивал меня о вашей горничной, миледи». Глубокое неодобрение отразилось на лице Спаркса при упоминании мистера Ридла. «А Хэтти?» — переспросила Эмили, — хотя она уже знала ответ. «Нет, о вашей прежней горничной Фанни». Дворецкий едва сдерживал возмущение, но жаловаться леди Гренвилл было для него непозволительно. «Я слышала, он собирается написать книгу о провинциальной жизни. Должно быть, его интересуют необычные случаи, нарушавшие наш привычный уклад», попыталась Эмили утешить дворецкого. «Это не...» Спаркс оборвал сам себя, хотя явно собирался сказать что-то не очень лестное в адрес навязчивого гостя. «Простите, миледи, я не знал о намерении джентльмена и нашел его расспросы неподобающими. Тем более, что прежде я уже слышал, как он спрашивает Хэтти о смерти юной мисс Флинн. Я поговорю с мистером Ридлом». Теперь Эмили понимала Сьюзен, не желавшую больше разговаривать с бестактным молодым человеком. Ему не следовало расспрашивать слуг. «Если он попытается задать вам или кому-то еще в Гренвилл-парке подобные вопросы, предложите ему обратиться ко мне или лорду Гренвиллу». Спаркс благодарно кивнул и удалился по своим делам. А Эмили вернулась в свою маленькую гостиную, где ее ожидали Джейн, Кэролайн и Сьюзен, собиравшиеся ночевать в Гренвилл-парке, а также леди Боффорд, посмеивавшаяся над неловкими ухаживаниями полковника Дейла. Все леди очень устали, но как приятно было провести полчаса в кругу близких подруг, немного посплетничать о Реджи и мисс Оуэнс, обсудить туалеты других дам. И, конечно же, еще раз выразить радость от благополучного возвращения Кэролайн.